«Вы очень милы, господин Фуше», — добродушно ответила Екатерина. «Я с благодарностью принимаю ваше предложение. Вы давно знакомы со мной и знаете, что я не люблю церемоний. Но я отлично понимаю, что бывают вещи, о которых нельзя говорить в обществе. Но только я зачастую не отдаю себе отчета, развяжу язык и поехала. Вы-то понимаете в этом толк, так как министру полиции надо все знать и уметь быть хитрым. Существуют вещи, которые я знаю, и такие, которых я не знаю», — скромно ответил Фуше. «Так вот, герцогиня, не разрешите ли вы мне кричать «огонь», ну, как это делается в игре в жмурки, говорить это всякий раз, когда вы слишком смело понесетесь прямо в одну из тех западней, которыми обильно усеян наш двор?» «С удовольствием, господин Фуше, вы бесконечно обяжете меня. Ведь я не имею никакого понятия о придворных обычаях. Да и откуда знать их мне, бросившей утюг для того, чтобы взяться за манерку маркитанки?» «В таком случае следите за мной, и каждый раз, когда я ударю вот так двумя пальцами по табакерке, остановитесь. Это значит огонь». Фуше при этих словах два раза слегка ударил по эмалированной коробочке, в которой держал нюхательный табак. «Хорошо, господин Фуше, я не буду терять из виду ни вас, ни вашу табакерку. Главное, мою табакерку». Покончив с этим, они последовали за императрицей, которая повела приглашенных в соседний салон, где был накрыт ужин. Злословия и сплетни в адрес Екатерины Лефевр не прекратились и с переходом общества в столовую. Королева Неаполитанская Каролина и ее сестра Элиза собрали вокруг себя кое-кого из добрых друзей, которые надрывались в насмешках по поводу новоявленной герцогини, припомнив следующий пикантный анекдот. Однажды исчез очень красивый бриллиант, который хранился у Екатерины в шкатулке с драгоценностями. Она очень быстро заметила эту пропажу и заподозрила полотера, так как только он один и мог пробраться в комнату, где был этот ларчик. Рыцарь вощения полов энергично отпирался. «Обыскать его», — приказал полицейский агент, которого позвали слуги из боязни, чтобы не заподозрили их. Полотера обыскали по всем правилам искусства. Его даже раздели, но ничего не нашли. «Ах, дети мои, ничего-то вы в этом не понимаете», — сказала Екатерина, присутствовавшая при обыске. «Если бы вам пришлось, подобно мне, видеть за работой Сен-Жуста, Леба, Пьера и других комиссаров конвента, которым чуть не ежеминутно приходилось обыскивать солдат, сержантов и даже полковников, мародерствовавших среди населения, тогда бы вы знали, что для мошенников существуют другие тайники, кроме карманов, чулок и шляп. Ну-ка, пустите меня». И затем с обычной бесцеремонностью, которая могла бы показаться очень смешной, если бы в данном случае дело не грозило кончиться для обыскиваемого трагически, Екатерина лично принялась обыскивать раздетого догола полотера и вскоре вытащила украденный бриллиант из такого интимного отверстия, что полицейскому даже в голову не пришло искать. Это приключение наделало много шума, и добрые души из придворных дам не могли удержаться от смеха, когда в ответ на их лицемерно участливые просьбы Екатерина наивно рассказала им все детали своего обыска.